«Думаю, да», — сказала она сдержанно. «Да и Рэба сможет посоветовать что-нибудь дельное». Он небрежно кивнул. «Рождество проведем в Англии, а сюда нужно вернуться к Новому году. Для голландцев это очень важный праздник». «Просто сюда или к твоей семье?» «К семье. Сестры приедут к нам с мужьями и детьми. Это единственный день в году, когда мы собираемся вместе». Крейн с отсутствующим видом жевал сэндвичи, и она поинтересовалась, был ли у него сегодня ланч. «Ланч? Да у меня просто не было времени. Я выпил кофе в палате, а потом еще после лекции перехватил бутерброд». «А ты не можешь возвращаться домой к ланчу?» — спросила Трикси и тут же об этом пожалела, услыхав холодный ответ. «Я долгие годы работал, не связывая себя никакими обязательствами, и не собираюсь что-либо менять». Она что-то пробормотала. Будь ее воля, она бы это изменила. Вскоре они забрали покупки и поехали домой. Их встретил радостный Самсон, которого профессор тут же повел на прогулку, наказав Рэба и одной из служанок внести наверх сумки. «Все-таки слишком много она накупила», — подумала Трикси виновата. Но мысли о том, что она наденет сегодня вечером, вскоре вновь ее развеселили. Выбор пал на серебристо-серый китайский креп в мелкий цветочек с широким кружевным воротником и множеством изящных пуговок. Широкая юбка пышно клубилась вокруг стройных бедер, а благодаря туфлям на высоких каблуках она казалась выше. Довольная собой, она вытащила из громадного шкафа чемодан и стала укладывать вещи, которые могут понадобиться во Фрисландии. Она наденет новый костюм, возьмет с собой пару блузок и свитер, стеганый жакет. Такие, казалось, носит вся Голландия. Тонкое платье из шерстяного крепа и еще это серое, в которое облачилась сейчас. Когда она сложила чемодан, до ужина оставалось всего несколько минут. Она спустилась в гостиную, где Крин разговаривал по телефону по-голландски, тихонько села около камина, взяла попавшийся под руку журнал и стала его просматривать. Вскоре он положил трубку, предложил ей выпить и налил два бокала. «Моя мать», — сказал он, — «отказалась говорить с тобой по телефону, так как сначала захотела увидеть тебя собственной персоной. Ей уже не терпится». Когда профессор не витал в облаках, он был отменным собеседником. Ужин удался на славу. Крин забавно рассказывал о Голландии и Лейденском университете, так что она почти просила ему, что он не заметил ее нового серого платья. Как бы то ни было, веселый и общительный во время ужина, профессор не выказал никакого желания остаться вместе с ней после него. «Мы выезжаем завтра около 9 часов», — сообщил он, ставя на стол чашку кофе. «Мне нужно сделать пару звонков, а потом часок поработать. Спокойной ночи, Беатрис». У нее был с собой наполовину вышитый гобелен. Она продела нитку в иголку и безмятежно взглянула на Крейна. «Очень хочется поскорее встретиться с твоей семьей», — произнесла она медленно. «Спокойной ночи, Крин». Она склонила голову над конвой и, погруженная в работу, не заметила, что он слегка помедлил, прежде чем уйти. Сделав дюжину аккуратных стежков, она отложила работу и задумалась. В его присутствии она была вынуждена надевать маску, но предоставленная самой себе могла ее отбросить. Следующим утром по пути во Фрисландию он рассказывал о своей семье. Дом его родителей находился к северу от Леовардена, в Венкерке, небольшой деревушке около озера. «Они живут там очень долго, это отдаленное место, но до Леовардена легко доехать на машине. Да и Дюккюм всего в 10-12 милях. Мой отец в отставке и предпочитает вести тихую жизнь. А твоей матери нравится за городом? О, да, и дом никогда не бывает пуст. Мои многочисленные племянники вечно проводят там школьные каникулы.